Я, конечно, никого не бил и за руку не тянул ни одного сектанта, как тогда говорили, ни пятидесятника, но я организовывал идеологически, как сегодня говорят, идеологически эту работу по противодействию верующим. И я тогда думал, да, как верно мы говорили, это фанатики. Вот сын родной умирает, не дает спокойно умереть, ходит следом, покайся. Давай отвезем в церковь. Если не в церковь, к пастору отвезем, совершит молитву, хотя бы сынок успеть. И когда она ушла управляться, я помолился, отче наш, был одет уже, и выпил оставшуюся, последнюю в своей жизни бутылку белой чистой водки, сложил руки, и все. И больше я не хотел ничего видеть и знать, ибо уже невозможно было терпеть. Губы мои были в крови, я кричал и пришел в себя в какой-то темноте и стал еле-еле ощупывать, где я и что я нахожусь. И ощутил какой-то волосяной мяч на груди. И слышу голос: «Сынок, я слушаю остановку твоего сердца. Ты еще живой, Петька, ты буквально еле дышишь. Может, ты сейчас сказал бы, чтобы Господь тебя простил?» И опять я думаю, я уже ничего не могу ей возразить. Не дает спокойно умереть. Что это за любовь? Это же я сын, она мать. Это такая вот любовь этих сектантов. Ну дайте, хотелось сказать, спокойно умереть, но и сил нет. И так до утра. Слышу, она молится, стоит у постели. И под конец этой ночи тьмы, там еле разжал губы, я спросил: «Какой день?» Она говорит: «Суббота. Если переживу субботу, везите». Она обрадовалась, и меня внесли. Внесли в Драгичинскую церковь пятидесятников. А перед тем, как внести, приставили к этой стенке на улице, еще двери были закрыты, мы приехали раньше срока. Я говорю: «Мама, что говорить?» «Петька, ничего не говори, внимательно слушай. Зайдешь, ну, поможем зайти. Я дам тебе знать, когда выходить, и ты, когда выйдешь, и повернись лицом к залу и скажи такие слова: Иисус Христос, прости меня грешника». И все. Все, сынок. Ну, вот, говорю, порог. О болезни. Что? «Петька, ни слова о болезни, ни слова, не утруждай Господа». И мне показалось, ну что же это такое? Да ты же все время делала ставку на этот порог, на эту болезнь. «Нет, Петя, поздно. Еще, сынок, может, ты успеешь сказать: дорогая церковь, помолитесь за меня». Но я криво так посмотрел на нее, ну я не могу сказать: «Дорогая, ну сынок, ну церковь, помолитесь за меня, можешь сказать?» Ну, говорю, ну мысленно, ну хоть мысленно. И все. «Нет еще, сынок, может быть, ты еще сможешь сказать: Иисус, если я останусь в живых, я тебе буду служить». Ну, уже не было сил что-то доказывать. Думаю, какой странный человек. О болезни ни слова. И тут, и если я останусь живых, то помолитесь за меня. Что, говорю, так надо? Да, Петя, так надо. И я как будто уже, вот уже надо заходить, уже организовали там людей, которые бы помогли меня внести, оторвать от этой стенки и занести. И я говорю: «А салют? На могиле салют уже не сделают? Уже не приедут и не будут стрелять?» И она сплеснула руками и говорит: «Сынок, до чего довели тебя эти большевики? До чего, сынок, я уже знала тебя всякого. Да неужели ты не веришь в ад и рай? Неужели лежа в могиле ты будешь слышать эти выстрелы? Неужели ты не понимаешь, что есть ад и рай? И она сказала эти слова, которые теперь поются, и, может, тогда пелись. Петя, есть две вечности. Ты что, не читал Библию? Есть ад и рай. Выбирай. И в это время в моем сознании, в моей голове пронесли слова. И я озирнулся, кто мне их говорит? Мы осуждены справедливо, потому что достойные понесли за нашу жизнь, а он ничего худого не сделал. Я вспомнил, что это слова разбойника, который висел на кресте и который увещевал другого, который хулил Господа. Да, думаю, это так. И эти слова этого разбойника меня успокоили, смирили. Все, несите. И подо мной проплывал этот порог, но я уже не думал о болезни. Как бы мне вытерпеть эти 2 часа? И как бы мне дождаться и сказать то, что положено? И мать говорит: сынок, за похороны не переживай. Верующие хоронят красиво. Красиво, сынок, хоронят. Салюта не будет, но будет песня, хвала Господу, что ты наконец-то обратился к Нему. Я дождался еле-еле. Я этот мой платочек, другой, конечно, он был весь в крови. Мне надо было не кричать, не вопить мое естественное состояние. Это же, думаю, люди Божьи. И как же я тут буду себя вести? Как мне эти 2 часа? И я как мог сдерживался. И мама все смотрела на меня, и не упаду ли я, и говорила перед этим: ну, я не думаю, Петя, что в собрании умрешь, но, сынок, на больше не рассчитывай. За двери выйдем, и за забором, если ты уже умрешь, то, ну, что ж, больше, Петя, не хватит тебе. Я дождался, она махнула рукой, там сестры сидят отдельно, братья отдельно. И она шла, поддерживая, подталкивая меня, не потому, что я не хотел идти, потому что я мог упасть назад или вперед. И уже она одна поддерживала. И подошли несколько человек, как впоследствии я понял, это был пастырь и 2 диакона. Я их, конечно, никого не знал и не видел. И мать говорила: это мой сын, это мой сын. И я о нем просила. Он жертвовал на храм. Вот она это повторяла. Он жертвовал на храм. Да-да-да-да. И я вышел, эти люди стали сзади, и я вышел вот так в проход, стал возле кафедры и успел только сказать то, что мать научила: Иисус Христос, прости меня, грешника. И, падая навзничь, я еще мысленно торопился сказать: церковь, помолитесь за меня. И, лежа, вздрагивая, говорил: Иисус, если я останусь живых, я буду тебе служить. И я понимал, что это последние минуты моей жизни, и мне надо было отречься от этих грехов, от всего того, что это, я считал, будет мешать мне в той и другой жизни. И я навзрыд, сколько можно, дал волю, и слез не было. Просто уже вел себя естественно, как этот больной, доходящий до последнего. И я так край, голову повернул направо. Эти женщины все на коленях. Руки к небу, многие плачут. Повернул голову на другую сторону. Там мужчины сидят, стоят, вернее, на коленях, седые, молодые. То же самое, руки к небу, громкая молитва. Думаю, что это такое? Что это? Я же когда-то боролся с этими людьми. Ну, пусть не с этими, но с этой верой. Смотри, какая у них любовь, какое у них расположение. Ничего хорошего я им не сделал. И я глянул на свои часы, вот эти же часы, которыми дорожил, хорошие японские часы. И смотрю, 30 минут, половина первого. А мама говорила, она не называла время, сколько мне говорить. Она ожидала, что вот эти слова скажу, и все. И я знал, эти люди должны уйти на автобусную остановку. Ехать на вокзал по деревням своим. Что я наделал? Как подняться? Я все сказал. Ну, впереди смерть. Да, я готов. И мне помогли, развернули лицом. И я увидел высокого мужчину. Это был пастор Данилюк Иван Федорович и братья-диаконы Федор и Степан Мартиновичи. Теперь Мартинович Федор пастор, а Иван Федорович эмигрировал. И этот пастор, высокий человек, ну я так понял, что это главный здесь находящийся среди этого народа Божьего, трясет мне руку, поздравляет и говорит: «Вы знаете, что теперь делается на небе? Ангелы пришли в движение, небо ликует, потому что еще один грешник обратился к Господу. Ваше имя записано в книге жизни на небе у Бога. Вы верите в это?» Как, думаю, я могу сказать «да» или «нет»? Что это за вопрос? Я всю жизнь говорил «да», когда я знал, а теперь от меня требуют поверить в то, что я никогда не знал. И это было для меня затруднительно. И я никогда не бросал слов на ветер. А он переждал, опять говорит это же самое: «Ваше имя, потому что вы покаялись, Христос записал у себя на дланях. Верите ли этому?» О, голова гудит, почки болят, мне быстрее бы сесть. Эти люди улыбаются, эти женщины, для меня тогда были женщины. Мужчины тоже радуются и кивают головами, что это так, это так. И эта их поддержка мне помогла. И я сказал одно только, начал даже говорить слово «верю». Я дошел до середины этого слова «верю». В этот момент, когда я ему говорил и смотрел в глаза, я схватился за виски. Исчезла во мгновение ока боль. Исчезла боль в пояснице. Я осмотрелся по сторонам. Эти женщины вырывают руку. Мужчины наклоняют к себе, обнимают, чтобы поцеловать. Я, в свою очередь, вырываю руку, потому что мне надо ощутить, что произошло. Голова не гудит, давления нет. Я совершенно здоров. Я не знал, что произошло, как произошло. И эта процедура поздравления продолжалась. Я хотел сказать: «Да вы не знаете, кто я перед вами. Да вы не знаете, что со мной, какая болезнь, чему вы радуетесь». Но я понял, что они радуются тому, что Господь простил меня. И этот пастор говорит: «Присядь». И я сел, куда он мне сказал, на первую скамейку. Кто еще хочет примириться с Господом? Был объявлен, как теперь понимаю, призыв. И люди были... Я насчитал 6 человек, и за каждого отдельно молились. И вышла еще одна женщина и говорит... Лет 40, я работала учительницей, ну вот алкоголь помешал, я стою на учете в наркодиспансере, помолитесь за меня об освобождении от алкоголя. И за нее стали молиться, и когда эта молитва шла, я стал на колени, думаю: а я разве не алкоголик? Да, если я проживу день, я не знаю, я не слышал этого случая в истории, мне медицина не говорила. Я теперь приезжаю в Минск, захожу в эту больницу, где сконцентрированы эти несчастные больные, и главный врач говорит: «Петр Иванович, вы приехали, заходите, я соберу этих больных». И он собирает, и я с этими документами показываю, рассказываю, и они идут на Гурского, 48, слава Иисусу. И если Господь продлит дни, я и дальше буду ходить туда. Вот. И думаю, ну день, может, проживу. А может, неделю проживу. Если проживу неделю и дождусь воскресенья, надо прийти к этим добрым людям, подняться и сказать: «Дорогие люди, вы знаете, кем я был, и вот смотрите, такая у меня болезнь, Андропов умер. Да я прожил 6 месяцев прожил на протяжении 12 лет на юге, в лучшем санатории. Я был в населенном пункте, где одни эти несчастные, и такого случая не было. Ну как, я же не выдержу, я выпью. А эти же верующие, они далеко слышат, мать моя далеко слышит, за 3 метра этот запах. Что мне делать? И поблагодарить надо, и я не могу освободиться». Я поднял руку, сидя. Подходит человек, вот этот Божий диакон, и наклоняясь ко мне, спрашивает, что вы еще хотите? 2 часа дня я понимал, что уже автобусы ушли, и этот пастор успокаивает людей, и люди довольны. Я говорю, помолитесь, чтобы у меня не было желания выпивать. Хорошо, хорошо. И я думал, они останутся втроем и тихонько помолятся. Как он передал? Сюда. Я не знаю, но передал. И пастор говорит, дорогие братья и сестры, так и так, сегодня сотворил Господь необычный день, о какой-то бане говорил духовный. Я тогда этого не понимал, но догадывался, что это очень приятное и очень хорошее. И вот наш брат, как вас зовут? И я встал по стойке смирно и сказал, Петр. И меня поразило, что он назвал меня братом. Мать же не говорила, что тебя мы запишем в эти баптисты или пятидесятники, но уже назвал братом. А если я останусь живых, мне же надо возвращаться на службу. И меня спросят, что ты там говорил? Зачем ты перед этими сектантами просил прощения? И еще назвал себя алкоголиком? Но делать нечего. Станем и помолимся, братья и сестры. Стали на колени. Несколько минут продлилась эта молитва и благодарение Господу. 11-й год. Болезнь никогда не возвращалась. Никогда не появлялось желание даже пива выпить, ни какого-то алкогольного напитка. И за эти годы я, конечно, болел, и, как и вы, понимаю, что болезнь – это от Господа, и, получая болезнь, надо благодарить Его за то, что Он любит. И когда мне этот двоюродный брат, врач, кто-то заболело что-то и предложил таблетку, я ничего не сказал Господу, я никаких не дал обещаний, ибо это очень важно, а просто в своем сердце подумал, если Господь сотворил со мною такое, и если Он явил на мне такую милость, зачем мне эти врачи? Зачем мне эти таблетки? Зачем мне эти уколы, когда у меня есть Иисус? Он есть Спаситель, Он есть лекарь мой, Он есть главный врач. И благодарение Ему, 11-й год, я шагаю без таблеток, без уколов, без врачей. Я прохожу мимо аптек, поликлиник, часовых мастерских, потому что эти часы не нуждаются в ремонте, и мимо пункта приема стеклотары, потому что мне не надо сдавать никакую стеклотару. Я свободен! Я свободен во Христе Иисусе! И я радуюсь этому и благодарю моего Господа. В заключение можно было бы сказать и то-то, и это. Но я благодарен, как и мои братья, что Господь дал эту возможность увидеть вас, встретиться с вами, благословил сердца ваши, и я вижу по вашим лицам, что вы верите нашему Господу, что Он не только Творец, Он не только Спаситель, конечно, прежде всего Спаситель, но Он еще и любящий, и наказывающий, и врачующий. И я благодарю Господа, что Он дал такое доверие к себе дал. Дал слово свидетельства, дал слово проповеди. Однажды, года два спустя после обращения, я уже был духом крещен, я стоял в своей комнате, как обычно, заперев двери, дверь и даже форточку закрыв. Так я молюсь. И я почувствовал в себе какую-то сухость. Нет такой живой, горячей, со слезами молитвы, благодарения. Я понял, что ко мне подступила гордость. Я посчитал, что вот сам себе подумал, смотри, вот я вот такой, вот такой я, вот и я такой, понимаете, и молитвы мои стали сухими. И когда я молился, я помню, это было лето, и вдруг внезапно моя молитва прекратилась, язык мой шевелится, губы двигаются. Я понял, что я онемел. И я размышлял так. Надо вспомнить эпизоды, события, когда Господь наказывал людей в Библии вот глухотой, немотой. И надо это принять как достойное. Но в чем? Что я сделал? В чем я согрешил? Может быть, я что-то... Я всегда, прежде всего, прошу у Господа: «Господи, если я не знаю, открой мне». И я решил стоять и дожидаться от Господа каких-то шагов. И так я стоял, может быть, долго стоял, переминаясь с ноги на ногу, и у меня не было никаких мыслей молитвенных, никаких слов, и мне было неприятно. И, во-первых, я считал, что действительно я онемел, и надо вынести и эту болезнь. Но и молиться нет слов, молитвенных слов нету, пустота. И вдруг я ощутил в своем сердце необыкновенный прилив и физических, и духовных сил. И я вытянул руки к небу. «Благодарю Тебя, Господи!» Я чувствую, это не мое. «Что Ты нашел меня на мусорной свалке и вытащил из кучи, предназначенной для вечного горения». «О, Иисус!» – я сказал, «Господи, как я благодарен Тебе, что Ты указал мне мое место, где я был, когда я не знал Тебя. Я, Господи, был на мусорной свалке, я был на сметнике, а сейчас я посчитал, что вот какой я герой. Господи, я благодарю Тебя». А дальше он сказал: «Я нашел Тебя на мусорной свалке и вытащил из кучи, представьте, уже куча, предназначенной для вечного горения». Я сказал: «Господи, слава Тебе». И так я говорю ему постоянно. Господь являет и дальше знамения, и постоянно исцеляет благодарение ему. Жена, когда я приехал, вернусь на эти 11 лет назад, она приехала, ключа не брала, она всплеснула руками. Учительница, кандидат на завуча и директора школы. И говорит: «Петя», закрывай двери, «Петя, есть ли тут такая церковь в нашем городе? Заходи, заходи, ты мне расскажешь». Она кинулась на шею, она стала целовать и говорит: «Благодарю Бога, расскажи мне, как это было. Я пойду и скажу то же самое, и сделаю то же самое». И мне не надо было ничего говорить, слава Богу. И она пошла и покаялась. Ко дню рождения 40-летию была крещена Духом Святым. Сестры собрались у меня нас на квартире. Я говорю: «Вот, жена моя покаялась и водные приняла, ревнует о духовном крещении. Завтра ей 40 лет, и завтра в церкви объявлена молитва о духовном крещении. Давайте помолимся за ее подготовку». И когда стали молиться, она получила дар этот. Слава Богу! Я прошу вас, дорогие сестры и братья, вместе встанем, и каждый из нас от чистого сердца, как поется в нашей песне, простыми словами скажем: «Иисус, мы благодарим Тебя, Господи, во-первых, потому что Ты есть Бог живой и пресносущий, который искупил меня, простил меня своей кровью, оправдал меня, омыл и очистил, и также каждого, кому Ты дал рождение свыше. Ты освятил нас, Господи, кровью Своею, и истиною Своею, и Словом Своим, и Духом Святым. Благодарим Тебя, Господи, что Ты есть у нас, что Ты все для нас, Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Господи. Благодарение Тебе, живой, многомилостивый, долготерпеливый, многомилостивый, любящий и наказывающий, прощающий, исцеляющий. Слава Тебе, Господи! Благодарение Тебе! Призови, Господи, тех, за кого мы молимся, за кого мы просим Тебя. Исповедуем, Иисус Христос, Тебя нашим личным спасителем и Господом, нашим врачом главным, нашей оградой и охраной, нашим владыкой, повелителем, искупителем. Благодарю Тебя, Господи, Искупитель мой и наш, жив. Аминь. Иисус.